Часть третья. Чистки в Красной Армии. 25 июня, 28 июля 1937. Дневник, Москва, 25 июня 1937. Марджери и я посетили Новодевичий монастырь. Внутри монастыря располагается кладбище, на котором в освященной земле похоронена жена Сталина. Могила отмечена стеллой из грубого белого мрамора, в центре островка зеленой травы, ограниченного черным мраморным бордюром. Из этого грубого белого мраморного камня выступает изумительная голова милой женщины. Красивое лицо, волосы просто убраны за уши и собраны узлом на затылке. Тело и грудь теряются в грубом камне простой стеллы. Это очень красивый образчик скульптуры, создан известной женщиной-скульптором Мухиной. Это она создала величественную фигуру мужчины и женщины, размещенной на вершине советского павильона на Парижской выставке. Примечание мемуариста. Речь идет о международной выставке в Париже 1937 года. У подножия Эйфелевой башни разместились настоящие здания крупнейших стран мира. Самыми величественными павильонами были признаны германский и советский. Наш павильон высотой с 20-этажный дом венчала статуя рабочего и колхозницы. На мрачной колонне германского павильона восседал гигантский бронзовый орел. Характерно, что эти павильоны оказались ровно друг против друга. Рабочие и колхозницы в едином порыве как бы грозили нацистской птице. Продолжаем. Здесь также похоронен сын Горького. Могила отмечена другим красивым мраморным скульптурным портретом. Он наполовину выступает из куска мрамора. Юноша в широких брюках, без пиджака, рубашка распахнута на шее. Это выдающаяся по своей живости скульптура. Она также создана прославленным скульптором Мухиной. Москва, 26 июня 1937. Дорогой мистер президент, следуя линии нашего последнего обсуждения, по дороге сюда я остановился в Берлине. Я обнаружил, что посол Лютер не вернулся в Германию напрямую, но едет через страны Востока. Тем не менее, я совершил крайне интересный личный визит к Шахту. Он говорил с большой откровенностью и глубоким чувством. Он сказал, что настоящей причиной неприятностей в Европе является страх. Попытки решить проблему стабилизации валюты, устранением экономических помех торговли и тому подобным, конечно, полезны, но окажутся тщетными для предотвращения катастрофы европейской войны, ибо не устранят причину – страх захвата или вторжения, военного или экономического. Затем я заявил ему, что президент в обсуждении со мной анализировал ситуацию в Европе и пришел к выводу, что решение может быть найдено в соглашении между европейскими народами о сокращении вооружений до чисто оборонительной военной основы. На основе устранения самолетов, танков и тяжелого вооружения следует ограничить вооружение до таких, которые мужчина может унести на своей спине. Соглашением среди народов по адекватному надзору за выполнением этого плана нейтральным государством. Шахт буквально подскочил от этой идеи. Он сказал «несомненно это решение». Он сказал, что по своей простоте оно имеет все признаки гениальности. Его энтузиазм был совершенно исключителен. Примечание мемуариста. Личность Ялмара Шахта неоднозначна. С одной стороны, видный нацист, главный банкир Гитлера. Именно он организовал финансовую подготовку к завоевательной войне Рейха. С другой стороны, Шахт всегда был противником масштабной войны. В 1944 году даже участвовал в подготовке покушения на Гитлера. Когда оно сорвалось, успел посидеть в лагерях. Нюрнбергским трибуналом был оправдан. Продолжаем. Я спросил, считает ли он, что германское правительство может рассмотреть план такого рода. Он с уверенностью заявил, что может. Я спросил, встречался ли он с послом Лютером после его возвращения. Он ответил, что не встречался. Я предложил, чтобы он ознакомился с донесениями посла Министерства иностранных дел, направленными до отъезда Лютера из Вашингтона. Он сказал, что сделает это. Также он сказал, что проработает эту идею с правительством и порекомендует им обсудить ее со мной подробнее. Если стороны действительно желают мира, вот она формула и помощь, руку только протяни. Она может быть проработана со сравнительно малыми трудностями. Если она может быть воплощена в реальность, тогда ваш план спасет европейскую цивилизацию. Если же другая сторона уклонится, возможный обмен письмами между президентом Соединенных Штатов и второй стороной прояснит атмосферу и возложит бремя ответственности за войну на тех, на ком ему надлежит быть. С заверениями в моем глубоком восхищении и теплыми пожеланиями, с уважением, Джозеф Дэйвис. Нота бене. Ввиду того, что это был не официальный, а чисто личный визит к шахту, я не сообщил о нем послу Доду. Примечание мемуариста. Что-то темнит посол Дэйвис. Привозит план разоружения, собирается встречаться с Гитлером и при этом ничего не говорит действующему послу США в Германии. Что-то другое хотел Рузвельт от шахта. Не случайно американцы пошли сначала не к партийным бонзам, а туда, где хранилось германское золото, в Рейхсбанк. Может, и оправдали главного банкира Гитлера не просто так? Кто знает. Продолжим.